где кольцо и линия между 16-17, 2-18 между дворовой акацией, там где локации и одинаковые люди. Там была реальность, верни, верь, но только Бог рассудит. Видеть мир по-другому, старым, но незнакомым. Видеть легкость девушек и всех живущих по законам. Больно смотреть на мир и видеть дубликаты. То ли мы другие, то ли плачут за нами палаты. Душа видит одно, глаза совсем другое. Такая вот реальность, делать праздники из горя. Будто запахом дождя мы стали, принимая веру. Быть верным делу означает быть по жизни первым. Смотри в магический шар, мир под влиянием трав. Брат, эта веревка давит как удав. Смотри вокруг, не замечай проколотые вены. В этих запретах двери — это те же стены. Малолетка мат и старшим сбитые колени. Эта реальность показала все углы и щели. Давай научимся верить, что мечты не сказка. Отличаться от других не значит все прикрыть отмазкой. Каким ты видишь этот мир? Не таким, как все. Каким ты видишь всех? Возьми отксель. Что случилось с ними? Разум совсем опустел. Обложка мира. Ошибки завершенных дел. Каким ты видишь этот мир? Не таким, как все. Каким ты видишь всех? Возьми отксель. Что случилось с ними? Разум совсем опустел. Обложка мира. Ошибки завершенных дел. Диагональ от безысходности, продукция иллюзий. Отобранное счастье где-то в железных конфузиях. В двоичном коде оставляет два из двух вариантов. Итог — прямая финиша в поломанных остатках. Отобрано, разделено, разломано снежным комом, каплями на солнце. Сын, ты уже не ребенок. Соткан сыт, ограничен отражением. Желудок в градусе, остатки от того стремления. Советы одиноких, никому не нужных детей. Найди свою коробку среди сотен тысяч змей. Челюсти прижимают плечи, легче быть доверчивым. Руки в муке, глаза суки, карты мечены. Бетонные обочины, ножи школьных лет заточены. Ядовый смех, помни, Шурик, ты никто и точка. Изгой с больным воображением, забвений. Тебя в палату бы и на кровать за большой дверью. Веревками разлуки, не подавай звуки. Язва, злость, в аду не подают руки. Вы верите, вы живете, вы знаете, что делать. Ваша жизнь — золотые вилы на асфальте мелом. Порезаться, собрать осколки, накаляя жилы. Лед, сердце, пульс мимо, просто должен быть сильным. Больше, чем решетка, небо в каменных высотках. Преисподня в декорациях, огненные окна. Каким ты видишь этот мир? Не таким, как все. Каким ты видишь всех? Возьми отксель. Что случилось с ними? Разум совсем опустел. Обложка мира. Ошибки завершенных дел. Каким ты видишь этот мир? Не таким, как все. Каким ты видишь всех? Возьми отсель. Что случилось с ними? Разум совсем опустел. Обложка мира. Ошибки завершенных дел.